Я его держал, вытянувшись, стоя на цыпочках, и боялся, что уроню. Наконец, пятый шафер взял из моих рук держалку. Постороннего народу так много хотело пройти в церковь, что двери заперли. На улице теснилась толпа. Когда же венчание кончилось, приглашенные устремились поздравлять молодых. Елена поцеловала меня в лоб, а народу на улице все прибывало. Двери храма открыли. Шофера грудью начали пробивать путь навстречу напиравшей толпе. Им удалось встать двумя шеренгами от двери, сцепившись за руки. В образовавшийся проход молодые смогли добраться до автомобиля. Когда они шли под руку, в толпе раздавались восторженные возгласы. Храм Большого Вознесения сохранился, очень хорошо отреставрирован. Когда мне случается проходить мимо паперти по короткому проезду, соединяющими обе Никитские улицы, большую и малую, я всегда вспоминаю, как стояли молодые шофера, как напирала на них сзади толпа, а по проходу между шеренгами шли молодые. Свадебный кортеж на автомобиле, на извозчиках, на трамвае и пешком отправился к нам на Еропкинский. На входной лестнице молодых обсыпали горстями овса. Зал битком набился гостями. Все стояли с бокалами, наполненными крюшоном, кричали горько, закусывали бутербродами. Не обошлось без инцидентов. Забыли пригласить на свадьбу очень важную и богомольную старую деву, двоюродную сестру бабушки Лопухиной, тетю Катусю, Екатерину Петровну Васильчикову. Она очень обиделась. Позднее потребовала, чтобы молодые явились к ней с визитом извиняться. Те ни за что не хотели идти. Их уговаривали, они упрямились. В конце концов отправилась к своей двоюродной тетке моя мать, всю вину взявшая на себя. С Еропкинского гости, но только избранные, отправились на Воздвиженку. В Шереметьевском доме вдоль всей залы был накрыт длинный стол. Сбоку стоял другой стол, поменьше, для детей. Произносились тосты. Двоюродный брат Елены Борис Сабуров продекламировал стихи собственного сочинения. Выпив вино, он бросил на паркет хрустальный бокал, со звоном разбившийся на тысячи кусков. Какие подавали кушанья, не помню. Разговоры за большим и за нашим детским столами становились все оживленнее и громче. И вдруг разом установилась тишина. Встал с бокалом в руке большой друг Владимира по Архангельску, сын кораблестроителя Помора Борис Шергин. Он приехал в Москву попытать счастья на литературном поприще и попал на свадьбу шафером. Он был молод, полон самых радужных надежд. И, видимо, сама свадьба, весь ее ритуал, поэтичный облик невесты произвели на него неизгладимое впечатление. «Княже Володимиру и княгиня Голубица Олена!» — начал он свой тост окающим северным говором, слегка нараспев, как сказители былин. И потекла его красочная речь, пересыпанная сравнениями и эпитетами из сказок и песен поморов. Я не в силах воспроизвести ее. Помню, что он говорил, как плавал по Северным морям и в Норвегию, и на Грумант, Шпицберген, побывал на Онеге, Мизене и Печоре, но такой красы дивной, как белая лебедка княгиня Олена, нигде не видывал. Он говорил о счастье, какое ожидает его друга с такой молодой женой. Предрекал ему славный, но трудный путь художника. Закончив свою речь, он выпил вино и тоже разбил бокал. Обед кончился, все встали. Мы отправились на Николаевский вокзал провожать молодых в Петроград. Дядя Николай Владимирович Голицын предоставлял им две комнаты в своей просторной квартире на Бассейной. Молодые собирались провести свой медовый месяц, гуляя по городу, посещая музеи и дворцы в самом Петрограде и в его окрестностях, не думая о том, как будут жить дальше. Прибытков расщедрился. Молодые уезжали в двухспальном купе международного вагона. Мне это купе показалось маленьким дворцом. Я с любопытством щупал кнопки, крючки, занавески, обои и прочие невиданные мною штуковины. Много народу провожало молодых. Елена была в светло-сером в полоску костюме. Свадебный подарок от нашей семьи. Владимир был в морском, темно-синем, надевавшемся через голову бушлате. Раздался третий звонок. Последний прощальный поцелуй. Замахали десятки платочков. Поезд тронулся. Петруша и я побежали наперегонки до края платформы.